Дорогие присутствующие, все, я так слушал проповеди, все на одну тему. Только с разных сторон освещена была любовь Божия и наше личное решение. Вот первое слово было сказано, что всех, что он закрыл книгу и сказал, наступил другой период. И там написаны такие слова: проповедовать лето Господне благоприятное. В другом переводе сказано, что юбилейный год проповедовать. Те иудеи, которые сидели там, они отлично понимали, что такое юбилейный год. Каждый 50-й год провозглашался годом всепрощения всех долгов. Представьте себе, как ждали люди, которые попали в долги этот 50-й год. И когда он наступал, они радовались, что все долги прощены. Я представляю, если бы в 95-м году откровение от Бога было, что вот начало 3-го тысячелетия будет ознаменовано тем, что Бог всем свои грехи простит. Я думаю, некоторые бы очень ждали бы. Вот дожить бы мне до этого начала 3-го тысячелетия, не умереть бы раньше в своих грехах. Но, друзья, мы должны по Библии сказать больше. Кончается этот юбилейный год. Христос провозгласил этот год все прощения, всех грехов. И вот мы, присутствующие здесь, многие, которые воспользовались этим годом все прощения, получили прощение. И мы хотим еще дальше другим сказать, что действительно этот год Божьего прощения к концу подходит. Поспеши принять. Это не просто так, что всем Бог прощает. Он всем прощает, но при условии личного принятия Иисуса Христа. У меня на сердце с другой стороны подойти к этой теме, что Бог ищет грешника. Записано это Евангелие от Луки, 15 глава. Там три притчи, все на одну тему. Я прочитаю выражение одно. Записано в 4 стихе последние слова, и они потом повторяются еще раз в 8 стихе. «Пока не найдет ее». Это притча о потерянной овце. И потом притча о потерянной драхме, то же самое, такие же слова. «Будет искать тщательно, пока не найдет». Я думаю, что многие знают содержание этих притч. Вообще, это удивительная 15 глава и удивительная мысль. Правоверные иудеи, они так считали, что, может быть, если грешный человек ползком приползет к Богу, прося о милости, о покаянии, то, может быть, святой Бог и помилует его. И вдруг Христос пришел и совершенно новую, неожиданную истину принес, что, оказывается, святой Бог ищет этого пропавшего грешника. Мы настолько привыкли, вот кто много читает Библию, все, что Бог, вот притча о потерянной овце, но я, друзья, хочу освежить эту мысль. Это великая мысль, что Бог ищет грешника. Зачем он ему нужен, этот грешник? Но такова великая истина, что Бог ищет. И при том, как ищет? Пока не найдет ее. Три притчи об одном. В первой притче рассказывается, что потеряно 100 овец, одна овца потеряна, и пастырь ищет, пока не найдет потерянную овцу. Вторая притча. Женщина имела 10 монет, потеряла одну, и потом взяла веник, светильник, стала мести в комнате, пока не найдет эту потерянную монету. И третья притча – это отец ищет своего потерянного или ждет своего потерянного сына. И интересно, три притчи, триединный Бог. Первая притча – Иисус Христос ищет пропавшего грешника. Вторая притча – Дух Святой через церковь, эта женщина, ищет пропавшего грешника. И третья притча – Бог Отец тоже ждет, ищет потерянного грешника. И пропорции какие? В первой притче один из 100, во второй один из 10, а в третьей один из 2. И вот первая притча. Притча о пастыре. Ищет, пока не найдет. Знаете, однажды по Палестине ехала автобус большой с туристами, ну, экскурсовод объясняет присутствующим, что вот здесь в Палестине пасут овец пастыри или пастухи тем, что они идут впереди и голосом зовут своих овец. Ну, все так едут, слушают, потом ему говорят: слушай, а посмотри, что там делается. Правда, смотрят в окно, а там идет сзади с бичом и гонит овец впереди себя. Экскурсовод говорит, ну-ка останови машину водителю. Выбегает из машины, бежит к этому, и что-то там поговорил, и обратно бежит, уже такой улыбающийся. Заходит, и говорит, я хочу вам объяснить, это совсем не пастух, это мясник гонит овец своих, значит, на мясо. Разный подход. И я думаю, если бы вот в этой притче пастырь искал ради мяса, то он не сильно бы расстроился. Ну что такое из 100 овец, одна потерялась? Ну что тут расстраиваться? Еще 99, мяса хватит и шерсти хватит. Он не поэтому искал ее. Он искал, потому что любил эту овцу. Знаете, чтобы лучше понять это, я так вот сам много бываю на севере, в поселках, люди в тайге, бывает, теряются. И вот в поселке, где 5000 человек, вдруг ушла группа в лес, вернулись, один не вернулся. Ну, сразу по поселку, сразу это весь разносится, что один потерялся в тайге. Начинаются поиски человека. Ну, первый день, может быть, не так напряженно, ну, ищут. Но когда первый день не нашли, все меры приняты, уже начинают понимать, что дело серьезное. Ищут второй день. Я, знаете, скажу вам, ищут, пока не найдут. Или хотя бы найдут кости, что его зверь съел или что. Пока не убедится, поиски не прекращаются, особенно близкими родственниками. Всегда остается надежда. Правда, эта надежда с каждым днем тает. Если первый день, второй день, еще надежда есть, но когда уже 20-й день, уже думают, только бы найти, где же все-таки он пропал, что с ним случилось. Но надежда уже очень маленькая, что он живой. Но ищут. Вот так ищет и Бог. Ищут не потому что, ну у вас же 5000 людей, ну что вы расстроились, одного не хватает. Нет, так никто не рассуждает. Все понимают, что надо человека найти. Каждый понимает, что это я мог бы на этом месте быть, что это мой близкий. Человек неповторим, поэтому его ищут так тщательно. И знаете, предпринимают, вертолет нанимают, он кружит над тайгой. Это огромные деньги тратятся администрации, чтобы найти человека. Можно было бы сказать, ну зачем вы это тратите? Вы подумайте, сколько денег тратите, сколько можем. Никто про это не говорит. Ищут, пока не найдут. Так вот, и сегодня Бог ищет человека не потому, что человек этот ему нужен. Но Христос понимает, как тяжело, как страшно тому, кто потерялся. И поэтому из любви он ищет потерянного грешника, ищет вот эту потерянную душу. Еще так скажу. Вот вы как считаете, вот эта овца потерялась, она виновата или нет? Виновата. Я думаю, это обычно такая, которая какая-то блудливая была. Она уже и раньше проявляла свой характер, но пастор всегда вовремя ее возвращал. Но в этот раз и он где-то не заметил, что она потерялась. Так, друзья, и часто кто в тайге теряется, они тоже виноваты. И поначалу, когда ну, на место встречи не вышли, сначала раздражение, гнев. Ну, опять он что-то не сделал. Вот надо же, мы же говорили, вот договаривались, сюда надо прийти, его нету. Но когда первый день, второй день проходит, гнев проходит. Уже все рады лишь бы найти. И если находят, там уже никто его не обвиняет, не говорят, что ты там не делал. Обнимают, радуются, нашли его. Так и, друзья, и мы потеряны, это наша собственная вина. Бог тут ни при чем. Но при этом Бог нас не обвиняет. Он не ставит нам вину. Но вы потерялись, сами виноваты. Вы же грешили, вам же это нравилось. Нет, он за большой озабоченностью ищет эту потерянную душу. И когда находит, как там написано, созовет соседей, всех, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Радость большая. Еще хочу сказать, вы как считаете, овца может помочь себе, чтобы ее нашли? Может. Голос надо подавать, чтобы пастырю легче было найти. Друзья, вы тоже, каждый из нас, каждый грешник потерянный, вы можете помочь пастырю найти. Если вы начнете голос подавать, если вы начнете молиться, если вы обратитесь к другим, что я хочу покаяться, я хочу милость от Бога получить, вы облегчите этот вопрос, вы облегчите сами себе поиски. Вот здесь все, кто присутствует. Знаете, вот когда овца потерялась, заметно. Правда, не так заметно, считать надо. Но это заметно. Когда человек духовно теряется, это не всегда заметно. Он может на собрании также быть, он даже может участвовать. Но только он сам знает, что он потерялся у Бога. Пастыря нету, внутри Господа нету. Совесть уже твердит и обличает, ты виновен перед Богом. И знаете, вот только один ты знаешь, что ты уже потерянный у Бога. Может, даже близкие твои не замечают. Поэтому я хочу обратиться ко всем здесь, которые потерялись у Бога. Потерялись, что Господь вас ищет. Притом ищет так, пока не найдет. Он вас любит, он хочет вашего возвращения. И вы можете помочь пастырю найтись, если вы помолитесь, если вы выйдете, если вы скажете об этом. И если все собрание сегодня было о том, чтобы призвать грешника к покаянию, мы заканчивать будем этим же, чтобы кто желает получить мир, прощение, кто желает получить эту новую жизнь, обратитесь ко Христу, скажите. Вообще, как у нас делается на собрании, кто первый раз присутствует? Это надо пройти вперед, сказать, что я хочу получить прощение у Бога, преклонить колени. Мы вместе преклоним колени, помолиться Богу, и получите прощение грехов. Получите. Поэтому, чье сердце вот стучит сильно, кто хотел бы это сделать, сделайте этот решительный шаг. Скажите, что я хочу покаяться, я хочу получить прощение у Бога. И так Господь ищет потерянную душу. Вторая притча, она очень похожа. Но там монета. Я не знаю, есть разные толкования. Я взял очень просто. Я взял справочник, посмотрел, что стоимость этой монеты. И так понял, что это драхма, это 10 динариев, это 10-дневный заработок в то время наемника. Ну, я думаю, как наши деньги перевести? Ну, сколько можно за день заработать? Не знаю, в каждом районе свое можно заработать. Может, в Москве больше, у нас меньше. Я взял так, усреднил все это, ну, думаю, ну, 100 рублей где-то можно так заработать, 10 дней, 1000 рублей. Кажется, ну, 1000 рублей, там, ну, может, у кого-то больше это получится, не так уже много. Но если это взять, что это вдова, одинокая женщина, которая имеет свой огород, живет от своего хозяйства, то для нее эта сумма большая сумма. И притом эти монеты, это были маленькие такие монеты из серебра. И вот она, лежали они у нее, и вдруг она посчитала, 9, было 10, 9, ну, это много, она пересчитала опять, я, знаете, как всегда, сначала ищу, посмотрела так вокруг, нету, еще тщательнее посмотрела, нету, все, что можно, потом начала искать, пока, значит, взяла светильник, веник, искать. Дело в том, что раньше у них пол не так, как у нас был линолеум или еще что-то, а там плели из, значит, плетенный пол и глиной замазывали. Со временем все это вышоркивалось, было очень много щелей, и представьте себе, эта маленькая монетка, она где-то закатилась. Она знала, что она точно где-то здесь. Ведь была же, никто не мог взять. Значит, надо просто ее хорошо поискать. Как-то, видите, мы разные вещи по-разному ищем. Если очень нужная вещь, мы ищем очень тщательно. Как-то я потерял ключ от машины. Один ключ у меня был. Ну, я все обыскал, всех дома переспрашивал, все. И всякое уже придумывал, где можно найти. Потом, камин. Может быть, с камина, может, он упал туда, там, в шлаке. Может быть, я выгреб этот шлак и копаюсь. И в это время пришел брат-пресвитер. Говорит, ты что там в шлаке копаешься? Я говорю, ключ ищу. Потерял, не могу найти его. И не могу теперь ни поехать, ничего. Так вот, понимаете, разница. Я искал, пока не найду. Я же не могу двери открыть. Мне надо это сделать, чтобы его найти. Так вот, и Бог, Он не просто так вот, ну, поискал, поспрашивал, позвал человека и остановился. Нет, Он ищет, пока не найдет. Или, я бы так сказал, пастырь, он будет искать до тех пор, пока, ну, не найдет косточки, волк съел. Вот тогда можно прекращать. Уже поздно, бесполезно искать. Но пока есть надежда найти, он будет искать вот потерянную душу человеческую. Еще так, пример, чтобы яснее было, что значит искать, как тщательно можно искать. У меня такой случай произошел. Я должен был лететь на самолете, и одна женщина, она там очень много нам добра сделала, но сама она занимается торговлей. Она мне пакет дает, говорит, ты прилетишь, там тебя встретят, моей дочери отдашь. Ну, я говорю, я с удовольствием сделаю, это мне нетрудно сделать. Положил его, самолет не полетел, я пошел другими делами заниматься. И вечером я думаю, надо пакет-то из кармана переложить, что же я его ношу так? Раз, нету его. Вернее, как, я его в сумку переложил, а вечером спохватился, его переложил. Нету его, думаю, как так? Я давай искать. Я Друзьям объявил. Я же не знаю, какая сумма денег там. Думал, что там 25 тысяч. Когда же я рассчитаюсь там? Что же делать? Так вот, мы искали в этой квартире. Знаете, ну, уже на всяких полочках. Где только мы не придумывали. Где только может быть. Ну, так нормально бы не искали. Но так как очень пакет был ценный, все только... Потом, когда убедились, что в квартире его нет, пошел я этой женщине говорить. Я говорю, так и так. Она говорит, да нет, ты поищи в сумке, хорошо. Я говорю, я, знаете, я уже все обыскал. Я не знаю. И вот я знаю, в квартире его нет. Но потом оказалось, что там дети приходили на детское служение, одна девочка украла, действительно. И сумма не такая, ну, большая была, но суть какая? Вот как мы ищем нужную нам вещь? Так вот, поймите, что так же ищет Господь наш. И вот вторая притча, так это значит, и церковь так должна искать пропавшую душу. Это же Дух Святой через церковь ищет. Мы не должны так на человека поговорили с ним, а с этого ничего же не получится. Да этот горький пьяница. Давайте будем все-таки, раз он жив, раз он еще, дыхание Бог от него не отнял, есть надежда его тоже приобрести. Нужно еще попытаться найти такой путь к его сердцу, такой подход найти. И, может быть, мы его тоже приобретем. И тогда будет радость большая, что и эту душу мы приобрели. И вот скажите, вот овца может помочь, а монетка, она ничем не может помочь. Она мертвая, она лежит, и пока она в грязи и пыли, комочек грязи, ничего не представляет. А когда ее поднимут, почистят, все, она ценность представляет. Вот так и грешник. Бывает такой грешник, так он, так далеко, так потерян, он уже ничем не может себе помочь. Он сам себе уже крест поставил, что с него ничего не будет. Он даже на собрание не идет. Он не идет не потому, что он в Бога не верит. Он просто не верит, что его может кто-то спасти, что у него что-то может измениться. Друзья, вот тут мы можем помочь. Мы должны иметь надежду, что с него Бог может сделать. Если эту всю грязь, всю очистить, это будет ценная душа. А сколько из нас таких вот потерянных грешников Бог сделал? Какими ценными проповедниками? Какими ценными людьми? Сейчас на конференции очень интересный случай рассказывали братья белорусы, что человек решил покончить жизнь самоубийством. Он напился пьяным, чтобы замерзнуть на дороге. Думает, или задавят, или замерзнут. Так его снегом занесло, его кировец ножом проехал и выгреб в сторону. И обнаружил, человек там лежит. Его вытащили, стали его оттирать, все. Так он драться полез, вы что меня спасаете, я умереть хотел. А потом уверовал, и сейчас стихи там читали его, поэзией человек занимается. Вот что значит с этой грязи поднять эту душу. И я думаю, что если здесь есть люди, которые думают, может, случайно пришли, думают, что ну, с меня ничего не получится, или вы уже пробовали, молились, каялись, и опять в эту грязь попали. Я хочу сказать, что есть надежда для вас. Если вы придите снова к Господу. Понимаете, нам нельзя останавливаться вот так, ну ладно, с меня ничего не будет. А что тогда остается? Тогда остается погибель и ад. К спасению так нельзя относиться. К спасению надо, ну, как говорится, действительно ползти, карабкаться, но чтобы получить спасение. Если ты так искренне будешь, Господь непременно поможет и спасет тебя. Поэтому есть кто желает примириться с Богом, чье сердце томится в грехах, тот, кто разочарован в своей жизни, кто видит всю опасность, которая находится в этом мире, в этом злом мире, Господь ищет тебя. Он хочет тебя сегодня тоже сделать своим детем. Есть кто хочет помолиться, покаяться перед Богом? Скажите, и Бог обратит на вас свое внимание, даст вам мир своей душе. Если желаете, проходите, не стесняйтесь, пройдите, помолитесь Богу. Бог может вас очистить. Он один может изменить вашу жизнь. Я в мире бесцельно бродил, во мраке греха и страстей, страдал и томился один, и слезы текли из очей. Ноги свой след пролил, и душу озарил, и сердце мне вложил. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Мне страшно при мысли одной о том, как в грехах увядал,